Глава 59. Великое княжение было для тверского князя Александра Михайловича звук пустой. Из Орды он воротился в долгах, приведя с собой татарских должников, и те, взимая серебро по заемным грамотам князя, разорили весь город. Хан Узбек меж тем гневался и говорил, что тверские князья ему надоели, что они крамольники, вороги хана и ратные ему, хотя какой уж тут рати на Орду можно было сейчас говорить. Ни Новгород, ни Москва не подчинялись тверскому великому князю. Ордынский выход собирался со скорбью и трудом. Суд над Дмитрием, тянувшийся целый год, высосал всю тверскую казну. На подарки вельможам и хану ушли даже родовые реликвии. Анна ничего не жалела для спасения старшего сына, и все равно кончилась казнью. Вдосталь поживясь за счет несчастной Твери, ордынцы так-таки и не выпустили из своих рук Дмитрия. Анна сильно постарела за этот год, еще высохла, перестала совсем улыбаться. Ежели бы не младший сын Василий, нуждавшийся в материнской ласке, может, и не перенесла бы этого горя. И все же ярлык на великое княжение достался опять тверичам. Узбек, вспомнив о своей знаменитой справедливости, не решился явно и сразу передать власть брату Юрия, тем паче, что тот его об этом и не просил. Слишком велико было еще у всех уважение к покойному Михаилу. Слишком значительным городом была на Руси Тверь, стоявшая на скрещении всех торговых путей страны с запада на восток и с юга на север. Что с Волыни, с Литвы, Смоленска ли, с Новгорода ли Великого, Москвы или Поволжья поезжай, Твери никак не минуешь. В рядках и починках, на всех рынках больших городов аж до сарая, каждый второй русский гость торговый тверич. И книжным научением, письмом иконным, многоразличными ремеслами знатна Тверь. Куда Москве? Ни Ростову, ни Старому Суздалю, ни Угличу, ни Костроме, ни Ярославлю не помыслит тягаться с Тверью. Уже и стольный Владимир уступил Твери. Один господин Великий Новгород дерзал тягаться с городом Михаила Ярославича. И еще не умирала надежда в сердце Анны, что хоть и через кровь и смерти любимых подымется Тверь и станет на место свое, предназначенное ей по всему, место матери городов русских, станет сердцем Владимирской земли. Что поборы наезжих ростовщиков для торгового города? Через год Тверь уже и не поминала о них. Анна с надеждой, но и с тревогой глядела на сына. Легок, горяч, щедр, трават и хлебосолен, князь прямой, но не хозяин страны. Нет, не воскресить Михаила, не воскресить и Дмитрия. «Митя, Митя, зачем ты это содеял? Верно, не мог поступить иначе. И город? Ведь по-живому рубят, растет, ширится, люднеет, несмотря ни на что». Она обходила клети и повалуши, шорные, сидельные, ткацкие, щитные, скорняжные, златокузнечные, придильные и прочие мастерские княжего двора, проверяла дворского, ключников и посельских, чла грамоты, отпускала полти мяса и связки рыбы, мерила зерно и муку, и везли, двор полнился добром». Через купцов покупками и меною притекали новые сокровища взамен потраченных, новое серебро, ткани, сукна, узорное ковань, оружие. И хлеб был свой, некупленный. И раз великое княжение, то и Владимирское хлебородное ополье в руках. И значит, можно станет когда-то вновь приказать Новгороду и вновь собирать страну в единые руки, ибо без этого не стоять земле. Москвичи того не возмогут. Юрий уже показал, на что они способны. Распустил всю землю поврось, властелин. Ордынцы не с его ли стараний теперь на Русичей, как на собак, смотрят. И подымалась Тверь, и поднялась бы. но слишком насмотрелись в сарае на тверских князей. Михаила и мертвого боялись и считали святым. Дмитрий сумел так умереть, что не посрамил чести своего отца и рода своего. Его мертвого тоже страшился узбек. Не были они рабами и на горе себе, и прикинуться рабами не могли. И Александра не взлюбил узбек прежде всего за породу, за стать княжескую, за гордость и мужество, которых у самого узбека не хватало всю жизнь. И потому мстил. А уж там фанатики-мусульмане, что хотели уничтожить учение Христа вместе с Русью, уж там Юрий не Юрий, так Иван, тихий, невидный, не страшный совсем. Игра страстей, борьба партий, торговые интересы, высокая и низкая политика. А так-то, по-людски сказать, не должно было бы Орде давить Русь. И даже стоило ли принимать Магометову веру? Не лучше ли было бы устроить союз Руси со степью и основать великую на тысячи верст страну? То, что с боями и болью все равно произошло в грядущих веках. И торговля-то, будь она неладна, не с Персией, не с далеким Египтом, а с Русью и паки с Русью связывала и связала Поволжье. Значит, и не в торговле дело-то было, а в нем, в узбеке, в человеке, слепо поверившем книгам арабов, непостоянном, капризном и мнительном, словно гаремная избалованная женщина, завистливым к мужеству других и не прощающим ни в ком величия и прямоты. В нем, в полководце, что с 300-тысячной армией мог бежать от 2000-ного конного отряда Абу-Саида, в нем, в государе, что 4 года подряд не мог выдать сестру за Эль-Малика Эн-Насира, султана египетского, ибо всем родичам, эмирам и вельможам его требовались дары и дары. Да прикрикни на них, дело-то семейное, где ж тогда твоя абсолютная власть над четвертью мира? В нем было дело, в человеке. Да и всегда сперва люди, потом события. А потому Шевкал, сын Тудана, внук Менгу-Тимура, двоюродный брат узбека, отступник, убийца и трус, жадный к добру и беззастенчивый в средствах, человек, перед которым ковгады и венец благочестия. Знал узбек, кого и зачем посылал в Тверь? Знал, чем может кончиться Шевкалово посольство? Знал, что Шевкал затем и едет, чтобы неслыханно нажиться за счет разорения стольного и самого богатого города Руси? Чего он хотел, в конце концов? Уничтожение русского улуса? Но тогда зачем Москва? Зачем вновь и опять великое княжение, дани и поборы, торговли и послы? Отобрать язык у тверичей? Но это не нужно было быть и Шевкалу. Разгромить Тверь? По что ж тогда посылать сперва на смерть своих богатуров с царевичем во главе? И он же был хозяин улуса у Русуцкого. Но хозяева, даже жестокие, и тем паче жестокие, не зорят своего добра, никогда не зорят. Зорят, значит, не хозяева, а ночные тати, хоть и добившиеся власти. И значит, или ему идти, или погибнуть в земле, вместе с ними погибнуть, только так. И в веках только так и происходило всегда и всюду, как бы поначалу невольготно чувствовали себя тати, добившиеся власти над землей. А мы скажем, по то и был Шевкал, чтобы вышла Русь на Куликово поле. Пусть не сейчас, не теперь, еще через 50 лет, но Куликово поле будет. За Тверь, за разорение земли, за гордых, что даром легли в землю, за попранные честь и славу великой страны. Шевкал, явившись в Тверь летом 1327 года и пристойно встреченный Александром Михайловичем с матерью, вдовствующей великой княгиней Анной, вел себя так, словно въезжал в завоеванный город. Навстречу он даже не слез с коня. Не успели отпировать на сенях, как Александр Михайлович заслышал шум и крики во дворе. Он вышел на галерею. Татары били и гнали княжеских слуг и холопов со двора. Хлопали двери, кого-то волочили, благим матом орала какая-то жонка, которую заваливали тут же у забора трое дюжих татарских ратников. Александр бледнее обратился к послу. Шевкал стоял тут же, выйдя на галерею вслед за князем, большой, широкий, уперев руки в бока, и хохотал. «Поди, поди, князь, тут-то буду жить, а ты поди!» — вымолвил он, отсмеявшись. Напрасно Александр, едва сдержавшись поначалу, умолял Шевкала не захватывать княжеского двора. Напрасно толковал, что править городом и удерживать народ он, изгнанный из своих хором, не сможет. Шевкал остался неумолим. Уже к вечеру, захватив только самое ценное добро и казну, чудом отстояли холопы и дружина господские сундуки с серебром, дорогими портными, сукнами и скорой. Княжеская семья оставила свой двор, выселившись в загородный терем. Прочее добро, оставленное в бертеницах, погребах и анбарах, тотчас было расхищено и потрачено татарами. Рассыпали балуи зерно, пивом поили коней, мочились в лари с мукой и солодом. Грубый холст за ненадобностью резали на куски и бросали, либо подстилали коням под ноги. Ключников, старост, городовых выборных, мытников и вирников, что приходили с грамотами, исчисляющими доходы, били по щекам, рвали из рук грамоты, тут же разрывая их на части, отбирали без счету приносы, требовали еще. Людей в богатом платье раздевали прямо на улицах. В торгу брали, что понравится, не спросясь, и на попреки купцов отвечали плетью. Церкви пока не трогали, но уже где и начинали, заходя внутрь, прихватывать то чашу, то дорогое кадило, парчевую ризу, пелену, а то и серебряные с каменьями и жемчугом оклад иконы. Причем татарин в остроконечной шапке, одиравший святыню, вроде бы не видел ни священника, ни толпы молящихся прихожан. Русичам, что дерзали перечить, татары, кто понимал по-русски, отвечали, смеясь: «Скоро мы все ваши церкви на мечеть переделаем, будете нашему Богу молиться». К тому часу, когда дьякон Дюдько повел свою несчастную кобылу и был остановлен татарами, уже до того раскалилось все в городе — люди, камни, бревенчатые стены домов. Солнечным жаром заливало город и в жару, в пыли, в скверне и ругательстве, как жаждущему морю маячило всем одно восстание. Перекошенные лица мужиков, неистовые глаза изнасилованных женок, ограбленные дворы с расхристанными настежь воротами — все кричало, взывало, молило об одном, и началось. Не Дюдько, так другой бы. Вместо того, чтобы в раз отдать повод и, заплакав, поворотить домой, он вцепился в узду своей лошади и, пихаясь, легаясь сапогами, подворачивая голову, на которую сыпались удары татарских плетей, плюясь кровью, возопил к народу: «Ратуйте!» А был 15 августа, праздник Успения Богородицы. Город был полон народом, сошедшимся на богомолье, явились даже из пригородных сел. И в жаре, в волнах солнечного света и пыли, в высоком звоне праздничных колоколов, звонари тут же забили набат, началось. Все можно говорить и писать через века. На недостатки так-то, о несдержанности, ошибках тверского князя. Но когда грабят добро, насилуют жонку и дочь, когда сводят коня со двора, и ты... Тух, как сладко, наконец, услышать было это вот «Ратуйте!» и увидеть, что кто-то первый начал... Тех татар, что тащили кобылу Дюдька, уничтожили, даже не поняв еще, что и делают, а там пошло по всему городу. Где-то били, волочили, топтали ногами, надругаясь, рвали у живых срамные уды, вот тебя за жонку мою. Бабы связанным выцарапывали глаза. Ордынских, ни в чем не виноватых гостей в торгу мужики всех изрубили в куски и потопили в Волге. Такого вроде и не бывало прежде никогда. Шевкал с ратью, заперся в стенах княжего двора. Два сумасшедших дурных приступа лезли аж с голыми руками на стены, татары отбили с большим уроном для русичей. И тут-то явился в город князь Александр. Анна изо всех сил удерживала сына. «Не езди! Уймутся! Отсидится, щелкан!» Называла так, как говорили в народе, уродуя имя из презрения к ордынскому насильнику. «Отсидится, омягчит, тогда ты его и спасешь, и отпустишь в Орду!» Александр мерил покой крупными шагами, сжимал кулаки. Он еще не ведал, не видел, что творилось в городе. Знал, режут. Наконец, ближе к вечеру не выдержал, не вынес. «Еду, мать!» «Может, того? Остановлю смердов!» Анна бросилась было за ним, ее удержали силой. Александр въезжал в город с малой дружиной сквозь оставленные без всякой охраны настежь отворенные ворота, и первое, что кинулось в очи, разволоченный до нога и страшно изувеченный труп татарина. Конь всхрапнул, обходя лужу густой черной крови. Издали от княжего двора доносило разноголосый ор, ржание, лязг и глухие удары. Понял, бревнами ломают створ и ворот. Подъезжая уже на улице у забора, завидел длинный ряд порубанных на приступе тверичей, убитых и тяжко раненых, около которых, обмывая и перевязывая, суетились и хлопотали жонки. Дальше была толпа с дрекольем, рогатинами и топорами, а там впереди под треск и лязг били в ворота. Били и тут же валились под стрелами татар. Подбегали новые, подхватывая тяжелое бревно, и падали снова. Александра, похотевшего кинуться вперед, удержали за стремена. «Убьют, княже!» Его узнавали. Толпа вокруг густела и густела, от крика осаждающих почти ничего не было слышно, даже конское ржанье тонуло в реве мужиков. Ветра не было совсем, жар от перегретых дубовых мостовых струился ввысь, и в его невидимых струях чуть подрагивали высокие кресты собора. Александр уже не помнил, зачем он приехал сюда. Падающие под стрелами на его глазах мужики требовали одного — мести. Не мог он, князь, предать своего восставшего города. И как воин, сразу поняв, что без долгой осады и многой крови ратной княжеского двора не взять, Александр, сообразив по безветрию, что город наверняка уцелеет, приказал «Жечь!» Он именно ничего не делал, не наряжал дружинников, не посылал никого за хворостом и огнем. Он только сказал вслух и громко «жечь». И горожане, что давно уже хотели того же самого, и только уважение к дому своего князя удерживало их, тотчас ринули, и уже потащили дрова и хворост, и уже стали с ведрами и бадьями воды на кровлях соседних домов, не загорелись бы хоромы горожан, и уже рогатками загораживали ворота княжего двора, и уже затрещало и дымно потянуло ввысь, а там и пламя выбило над узорными кровлями, и донесся испуганный жалкий крик татар, тотчас перекрытый дружным тысячеголосым торжествующим ревом. Теперь татары выбивали ворота, заваленные снаружи всяким дубьем. Трещали створы, кто-то лез, а в него с улицы летели камни и стрелы. Другому, что спустился по веревке со стены, тут же раскроили голову. Огонь ярил, охватывая клеть за клетью, рушились терема, и в их пламени метались, сгорая татарские кони, а спешенные всадники в дымящемся платье скались и узя глаза продолжали бить из луков по толпе, оступивший княжеский двор, пока горящие балки с гулом и грохотом не обрушивались им на головы. Это были хорошие степные воины, и они дорого продавали свою жизнь. Двор сгорел. Город от огня отстояли. Татарская рать вместе с царевичем Шевкалом была истреблена полностью. Кратко было похмелье на этом перу. Зимой уже двинулись на город татарские рати. Но за эти несколько хмелевых и веселых месяцев возникла и широко разошлась по Руси, дойдя и до нашего времени, гордая, как народный мятеж, песня о Щелкане Дедентьевиче, где утверждалось в конце вперекор всему, что после расправы со Щелканом так и осталось ни на ком не сыскалось. Сыскалось. И на тех даже, кто ничего и не знал о погроме татар в Твери.